Сергей Доровских. «Только бы выжить». Я очнулся в военно-полевом госпитале. Долго лежал и не мог вспомнить, что же со мной произошло и почему бинт неровно заходит на глаза, не могу пошевелить головой. Первыми почему-то приходят обрывки не недавней, а довоенной жизни, которые кажутся такими далекими, мутными. Учеба, женитьба, рождение сына. Все это было как будто бы не со мной. Помню, что зовут меня Роман Васечкин, родом с Тамбовщины, жена Маша, сын Толик. Но почему я здесь? Закрываю глаза, и все трясется, бежит, плещется будто. Вижу впереди спину политрука, он вроде бы кричит, но голос до меня не доходит, сливается с общим гомоном и глохнет, обрывается. Обрывается все, и глохну я, падаю, словно лечу с кручи, как когда-то в детстве прыгал с яра у реки Цны. И вот я в какой-то темной пучине, различаю теперь лишь травинки, цветок клевера, даже розовый такой наивный, но весь в копоти, обугленный. И он становится темнее, словно наливается густой кровью, и все вокруг темнеет, темнеет. И вот я здесь. Ничего не понимаю, только нюх меня не подводит. Отчетливо различаю запахи спирта, серы и еще почему-то чеснока. Тонкий такой, навязчивый, но хороший запах. Нездешний и даже родной. Как давно я не ощущал его. Так пахнет наш дикий чесночок, черемша, если вырвать его из земли и пожевать. Землистый, сырой от него дух, почти забыл его, а он вдруг вернулся. Мне казалось, что тишина повисла в воздухе тревожно и долго, или слух не сразу возвращался, но тишь прервалась, сменилась тревожным нарастающим гулом. Бомбежка, это бомбежка. Я в госпитале, и сейчас его накроет глухо и тяжело. Это понимание окончательно вернуло меня, но попытка пошевелиться привела лишь к боли. Словно все мое тело было усыпано острыми осколками, которые не давали о себе знать, если лежать спокойно. Они впились в меня со всех сторон, я прохрипел и провалился в темень. Когда очнулся и с трудом разлепил веки, понял, что лежу щекой на промятой подушке, и вижу, будто сквозь густой туман, соседнюю койку. Кажется, что она плывет в облаках или стоит в густо натопленной бане. На ней, разметав все, беснуется солдатик, юный еще совсем, с перевязанной бинтами головой. Я понимаю, что бомбежка, если это была она, кончилась, но бедолага бьется, держась обеими руками за железную спинку кровати. Да ко мне же вернулся слух. Кровать гремит, будто колеса поезда по стыкам рельсов. Пришла, а точнее, будто приплыла по воздуху медсестричка, тоже белоснежная, словно вся осыпанная крахмалом, сделала укол моему соседу, и он почти сразу затих, потом подошла ко мне, и я чувствую ее теплую, чуть влажную ладонь, сначала на щеке, а затем на голове. Она гладит мои бинты, и я слышу звук, тихий, шуршащий, словно ветерок проносится по сухой траве у нашей речки там, дома. Медсестра что-то говорит, я слышу, слышу, но не разбираю слов, словно забыл родной язык. Она кого-то зовет, и приходит врач, его руки в халате, у него белые клинышком бородка, старенький, уставший, грустный, вылитый Айболит. Айболит. Помню книжицу, кажется, Бармалей. Подарил сыну незадолго до войны, и вот доктор такой же. Если спросит, что болит, не отвечу. Язык не поворачивается, да и не знаю, все болит. Но тот ничего не говорит, а только смотрит, смотрит. Его глаза полны жалости ко мне. Меня можно только пожалеть. Приходит еще одна медсестра, помогает первой поправить мою лежанку, еще что-то делают, не различаю. Но от их прикосновений боль усиливается. Я хочу попросить их перестать, но не могу, не получается. От нарастающей боли забываюсь, а когда открываю глаза, уже сумерки, или мне кажется. Нет, я вижу небольшое оконце, луну на сером прокопченном небе. Горит она зло и сиротски. Солдатик, что бился в припадке, спит, А на уголочке его койки сидит большой, сурового вида человек в гимнастерке. Мне кажется, что она немного поблескивает в тусклом свете, словно покрыта крупинками соли. Мне не различить его лица, оно черное. Вижу только лежащие на коленях могучие руки, крестьянские. У наших мужиков тамбовских такие же, сухие, жилистые. «Очнулся?» — спросил он. Я не сразу понял, ко мне ли обращаются. «Коль слышишь, моргни». Я моргнул. «Вот и славно!» — он помолчал. Его галифе раздулись, словно наполненные воздухом мешки, и человек засунул руку в карман, долго что-то искал, извлек папиросу. «Поговорить, понимаешь, не с кем. Меня утром выпишут. Наконец-то дождался. Давно уже можно было. Сколько просил, ни в какую. Слышь, нет?» Я снова моргнул. «Мне чуть больше твоего повезло. Извини за такой разговор». Он задумчиво мял папиросу. «Что, хочешь, чтобы рассказал, как ты выглядишь?» «Можешь не моргать, все равно не скажу». «Главное, выжил. И вообще сейчас самое главное — выжить». Он повернулся к парню, погладил его руку. Она выглядела белой, как у покойника. «Этот вот совсем уж чумной, чумурудный. Никому спать не дает, если не уколоть. А так ничего, герой, поправится». И он посмотрел на меня. «Если бы ты только знал, как я ждал этой выписки. Может, громко скажу, но хочу мстить. Очень, брат, хочу. Аж душу рвет всю. Иногда, думаю, все во мне выпалено. Одна только вот месть это и осталась. Живет, ведет. Ей одной только кровь по телу и гоняется. Слышишь? Молодец. Почаще моргай». Наступила тишина, человек собирался с мыслями. Желваки ходили по щекам. «Друг у меня был, Колька Полуянец, с Украины, одногодок, однополчанин. Так много чего у нас было общего такого, что на дно начинается. Погиб и не схоронен по-людски. Знаешь, как часто снится. Родных вообще не вижу во сне, а его постоянно. Приходит, садится рядом, ничего не просит. Вот и сейчас приходил, только что, потому и не спится». Пол лица только нет у него, вообще срезано. А я ему говорю, ору даже во сне, только бы выжить, Микола, слышь, только бы выжить. Победим, кончится война, найду тебя, я помню, где ты лежишь, до смерти не забуду. Найду, схороню по-людски, холмик будет, крестик будет, все-все будет, обещаю. А он молчит. Почему? Не знаешь? Вот и я не знаю. Ну ты спи, спи, тебе надо. Ты свое, брат, отвоевал уже. Твое все уже сделано, а я отомщу. Ты не сомневайся тоже, только бы выжить. И он поднялся с хрустом в коленях, выбросил пустую измятую папиросную гильзу и ушел. Что со мной? Хочу хотя бы ощутить, есть ли руки, ноги, но не могу, снова боль, даже при мысли о том, чтобы ощутить. Что дальше? Что дальше? И есть ли это дальше? Вновь со свистом вдыхаю воздух, хочу уловить запах чеснока, родной, дикий, щемящий, и не могу. Пахнет только серой. Только бы выжить. Зачем? Уже не знаю, неважно. Только бы выжить.